Концерты и музыкальные вечера в Петербурге начались в 1772 году. В этом году был учрежден первый музыкальный клуб из 300 членов, вносивших каждый по 10 рублей в год на содержание оркестра. По 2 раза в неделю назначались в клубе музыкальные вечера. Стечение публики на них было многочисленное. Каждую зиму также составлялось одно английское и одно немецкое купеческое общество для балов. Последние давались в доме Нарышкина у барона Ванжура, теперь дом Демидова на Мойке. Публичные балы и маскарады в начале нынешнего столетия славились у Фильета. Здесь высшее петербургское общество освобождалось от оков этикета и вполне предавалось веселости и даже шалости, конечно, не выходя из пределов приличия. В начале 20-х годов славились придворные маскарады в Зимнем дворце. Более 30 тысяч билетов раздавалось желающим быть в этом маскараде, которому не было подобного по разнообразию костюмов и многочисленности посетителей. С 8 часов вечера бесконечный ряд великолепных комнат дворца открывался и в какой-нибудь час наполнялся пеструю толпою купцов и лавочников с окладистыми бородами, в длиннополых сибирках и в круглых шляпах с женами их и дочерями в парчевых и шелковых платьях, в алмазах и жемчугах. Грузины, черкесы, армяне, татары в национальных костюмах, офицеры, иностранное посольство в парадной одежде и присутствие монарха с высочайшую фамилию и двором, делала этот маскарад вполне торжественным. Государь являлся всегда приветливым хозяином и удостоивал некоторых посетителей разговором и вниманием. Во время маскарада раздавался желающим чай, мед, разные лакомства и закуски. В маскарадах царствовал необыкновенный порядок. Сохранялся он без содействия полиции, которая сюда не допускалась. Особенно многолюден был маскарад накануне Нового года. В этот вечер весь двор являлся одетый в домино и совершал процессию через все покои дворца. Затем двор ужинал в Эрмитаже. Народу во дворце собиралось несколько тысяч, в том числе немало бараньих тулупов. И над всей этой многотысячной массой высилась высокая фигура императора Николая в треугольной шляпе с развивающимися перьями. Также блестящие маскарады давались и в дворянском собрании, и в Большом театре, особенно на Масленице, и также раннюю весною ежегодно так называемый маскарад с лотереей Тамбала. В этом маскараде в час ночи на особой эстраде при звуках труб разыгрывали разные галантерейные вещи. Этим маскарадом оканчивались бальные и маскарадные собрания петербургской публики до осени. При императоре Александре I было в обыкновении спрашивать имя того, кто первый входил в маскарад, и у последнего, кто его покидал. Имена этих господ на другое утро докладывали императору. По поводу этого обыкновения вышел следующий курьезный случай. Один начальник отделения военного министерства, состоявшего под управлением графа Аракчеева, никогда еще не бывал ни в маскараде, ни в театре. Всю жизнь он ложился спать в 10 часов вечера и вставал вместе с курами. Сестра его жены приезжает из провинции в Петербург, и обе дамы просят, чтобы старик ехал с ними в маскарад. На свое несчастье он соглашается. Он не знал, что такое выходить из дому или возвращаться в 11 часов. В огромном нижнем этаже дворца в проходных комнатах есть маленькие неосвещенные кабинетцы, снабженные креслами. Этот господин юркнул в один из таких, сказав своим дамам, чтобы они следовали за толпой, совершали бы свой маскарадный обход и потом пришли за ним. Но этого им не удалось сделать. Кабинетцев множество, давка страшная. Дамы в отчаянии отправляются домой одни, старика же утром будут полотеры. Проходит год. Аракчеев делает представление к наградам. Его лучший работник, наш начальник отделения, тоже не забыт. Представление государь утверждает, вычеркивая одного начальника отделения. Аракчеев решается замолвить за него слово, но государь прерывает его. «Вы ничего не знаете. Этот чиновник посещает все маскарады. Он первый появляется и последний уезжает. Это уже не работник». Никакие доводы не подействовали. Старику пришлось выйти в отставку. Он только и покидал свою квартиру, чтобы идти в канцелярию, где и был первым и последним. Балы богатых вельмож представляли следующую картину. Зал освещался множеством восковых свеч, горевших в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках. Протанцевав минут пять, знатнейшие пожилые особы садились за карты, а вместо них начинали отличаться молодые. Употребительнейшие танцы в то время были полонез, а-ля грек, английский променад, альман, хлопушка, уточка, экоссезы, мазурка, котильон, матрадуры, галопад, минуэты. Во всех этих танцах соблюдали все правила, выделывая каждое па самым добросовестным образом. Известные до этого времени стройные круги хороводов, веселые плетни, метелицы, буйные трепаки, казачки, комаринские танцевались только уже в провинции. Во время танцев старики и старушки за карточными столами потешались в вист 3-3, ракомболь, макао, рест, квинтич, басест, шнип-шнап-шнур, кучки, а-ля муж, юрдон, самая азартная игра, от которой произошло известное выражение «проюрдонился». Тентере, панфил, ерошки или хрюшки, никитишны и так далее. Вельможи века Екатерины щеголяли роскошью своих балов. Но и семейные вечера наших бар, даваемые запросто, отличались торжественностью и великолепием. Про графа Алексея Григорьевича Орлова рассказывают его современники, что он еженедельно давал вечера, на которые съезжались все званые и незваные. Сам могучий хозяин встречал гостей, сидя в передней гостиной вместе с некоторыми почетными лицами, распивая чай и другие напитки. Здесь все были веселы, громко смеялись и рассказывали друг другу новости. На таких вечерах в 10 часу накрывался ужин кувертов на 200. На одном столе ставился сервиз серебряный, на другом из саксонского фарфора. За первым столом служила прислуга, все старое, в сединах, за вторым суетились молодые официанты. Подавали аршинные стерляди, судаки из собственных прудов, спаржу толщиною чуть ли не в добрую дубину из своих огородов, телятину белую, как снег, выхоленную в люльках на своем же скотном дворе. Персики и ананасы были также из своих оранжерей. Даже вкусное вино из ягод, вроде шампанского, было домашнего приготовления. Хозяин почти никогда не садился за стол, а только заботился о гостях. После ужина, который обыкновенно кончался в 11 часу, по знаку хозяина музыканты играли русскую песню, я под светиком ходила, под звуки которой дочь графа, разодетая в богатейший русский сарафан, плясала по-русски. Гости тоже усердно за ней пускались в пляс. В половине второго танцы прерывались, и хозяин возглашал: «Пора по домам». Музыка умолкала, и всякий торопился убраться домой, ранее поблагодарив радушного хозяина, который коротко знакомых обнимал, других дружески трепал по плечу, у дам целовал ручки и всем говорил не иначе, как «ты». При разъезде почти вся улица была запружена экипажами. Кучерам раздавали по калачу и разносили по стакану пенника. Особенно роскошно выходили разные празднества и домашние спектакли у известного петербургского богача Всеволода Андреевича Всеволожского, даваемые им на своей мызе Рябова. Имение этого крёза стоило ему многих миллионов рублей. К сожалению, следы былого великолепия и былой роскоши этого барича теперь уже не существуют. Изящный дворец с оранжереями, густыми подстриженными французскими ленотровскими аллеями, с каналами, водоемами и прочими затеями обвалился, зарос и продан по частям. Барский дом этого магната состоял из 160 комнат, расположенных в двух этажах. В Рябово съезжалось из Петербурга ко дню именин хозяина 24 октября более 500 человек гостей. Для всех гостей устроены были особые помещения, причем были приняты меры, чтобы привычки и обычаи каждого гостя и гости не встретили ни малейшего стеснения. Празднование длилось трое суток. В Рябовском манеже давались костюмированные турниры, карусели, на которые выезжали рыцари в латах. Обеды этого крёза славились на всю Россию. Разварные осетры, полученные по почте с Урала, подавались целиком в паровом котле. Последний, обернутый массою салфеток, подавали четверо дюжих кухонных мужиков, одетых в белых, как снег, русских рубахах. На театре играли крепостные актеры и актрисы Всеволожского, составлявшие у него довольно многочисленную труппу. Эта же рябовская труппа вместе с тем исполняла и обязанности хора певчих в домашней церкви и отчасти музыкантов во время балов. В заключении спектакля ставился особенный пролог, которые разыгрывали родственники и близкие знакомые хозяина. За прологом следовало представление в лицах также гостями различных шарад, загадок, каламбуров, логогрифов, омонимов, анаграмм и так далее. Во время ужина в столовую то и дело являлись различные персонажи в костюмах один другого забавнее и замысловатее. Шатался около столов какой-то господин с красным носом в шутовском наряде. Он был украшен надписью «Гастрономе амбулант». Этот гастроном приловко допивал недопитые рюмки у гостей, доедал объедки и так далее. Несколько старых французских эмигрантов в шитых шелковых и глазетовых кафтанах, в розовых чулках и башмаках, с стразовыми пряжками и с напудренными париками важно нюхали здесь табак и очень забавно толковали о временах регентства и Людовика XVI. Известный в то же время богач, чудак Ганин, почти полуидиот, над которым так часто подсмеивался Измайлов в своем благонамеренном, давал также спектакли в своем загородном доме, на которых, впрочем, всегда исполнялись безграмотные пьесы самого хозяина. И здесь между актерами являлся сам творец этих бездарностей, исполнявший всегда роль львицы на четвереньках. Про этого Ганина в то время ходило много анекдотов. Император Александр Павлович, бывший наследником, раз возвращался на яхте с командою гвардейского экипажа и с роговою музыкою Нарышкина. Проезжая по Неве мимо дачи Ганина в довольно значительном расстоянии от берега, он увидел на берегу целую вереницу голых людей. Полагая, что эти люди вышли из находившейся здесь же бани Ганина или из публичной купальни, государь нашел эту прогулку в одежде прародителей неприличную и велел одному из бывших при нем адъютантов отправиться на берег и сделать об этом распоряжение». Но каково было удивление адъютанта, когда он, подъезжая к берегу, увидел, что хороводы голых людей были не что иное, как ряд ганинских алебастровых статуй, ни с того ни с сего выкрашенных по распоряжению владельца в светло-розовый цвет. Во избежание подобного рода недоразумений тогдашний оберполицмейстер Гладкий приказал их выбелить. На домашних спектаклях наших бар давали и французские комедии. Из Франции, как известно, в то время нахлынуло к нам вместе с эмигрантами волокитство и любезности пятиметров. Глинка в своих записках пишет: «Модный московский свет наряду с петербургским размежевался на два отделения. В одном отличались англоманы, в другом – галломаны. В Петербурге было более англоманов. В модных домах появились будуары, диваны, и с ними начались истерики, мигрени, спазмы и так далее. По ночам кипел банк. Тогда уже ломбарды более и более наполнялись закладом крестьянских душ». Быстро и внезапно были переходы от роскоши к разорению. В большом свете завелись менялы. Днем разъезжали они в каретах по домам с корзинками, наполненными разными безделками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья. А вечером увивались около тех счастливцев, которые проигрывали свое имение и выманивали у них последние деньги. В утренние разъезды и на обеды ездили с гайдуками, скороходами, на быстрых четвернях и шестернях. Тогда езда парою называлась мещанскую ездою.